друзья, служащие похоронного бюро и коллеги казались Лиз бесформенными расплывчатыми тенями. Слова сочувствия, которые они произносили, звучали для нее просто как невнятный раздражающий шум. Только приезд Виктории вызвал у Лиз относительно живую реакцию. Подруга появилась с небольшой сумкой через плечо, в которой лежали туалетные принадлежности и смена белья. Ее муж в ближайшую неделю был относительно свободен, он взял на себя заботу о детях. Виктория намеревалась пожить у Лиз некоторое время. Как только Лиз увидела подругу, она снова расплакалась и уже не могла остановиться. Виктория не меньше часа просидела с ней в спальне, стараясь утешить или хотя бы разбудить в Лиз желание жить дальше. Кроме этого, Виктория мало что могла сказать или сделать. Никакие слова не способны были притупить боль потери. Поэтому она только молча гладила Лиз по плечу или говорила с ней о детях. Лиз несколько раз порывалась объяснить ей, как все произошло, и Виктории каждый раз приходилось переводить разговор на другое. Потом они немного поплакали вместе. Когда Лиз затихла, Виктория отвела ее в ванную комнату. Лиз все еще была в больничном халате, и подруга сама раздела ее, поставила под горячий душ. Она надеялась, что это поможет Лиз расслабиться, но ничего не изменилось. Правда, Лиз больше не плакала, однако она по-прежнему не в силах была обратиться к реальности, снова и снова воспроизводя в памяти события сегодняшнего утра. Единственное, что находило отклик в ее душе, это дети. Лиз испытывала постоянное инстинктивное желание сходить к ним, чтобы убедиться, с ними все в порядке, и они не покинут ее так же неожиданно, как Джек. Она знала, что Кэрол сидит с Джемми и девочками, и что Питер ненадолго поехал к Джессике, однако подспудное беспокойство не оставляло ее. Как ни старалась Виктория уговорить ее прилечь, Лиз не соглашалась. Она знала, что все равно не заснет. Слова похороны, погребения, которые она слышала постоянно на протяжении последних нескольких часов и которые уже начинала ненавидеть, гремели у нее в ушах, словно барабаны. Нет, словно трубы, возвещающие о конце света. В них был заключен весь ужас того, что с ними произошло. Похороны. Это означало костюмы и обувь для Джека, гроб, поминальную службу, траурный зал, прощание с телом. «Разве можно прощаться с телом?» — думала Лиз, чувствуя, как внутри ее набирает силу невысказанный протест. «Все, кто придет на похороны, будут прощаться с Джеком, а не с телом. Но, с другой стороны, разве сможет она сказать «прощай» человеку, которого любила?» В конце концов, Лиз решила, что гроб должен быть закрытым. «Пусть те, кто придет на поминальную службу, прощаются с тем Джеком, которого они знали, веселым, общительным, любящим, внимательным, а не с холодным, безжизненным, чужим телом в новеньком, несмятом костюме. Лиз не хотела, чтобы кто-то видел его таким, в особенности дети. Пусть они запомнят отца живым. Может быть, тогда их чувство потери будет не таким острым. И если не видел человека в гробу, со временем начинает казаться, что он не умер, а просто уехал. Куда-то очень далеко». Потом она подумала о том, что в это самое время родные и близкие Аманды Паркер тоже страдают и тоже не могут смириться с происшедшим. А ее детям еще тяжелее, ведь они видели, как их собственный отец застрелил Аманду, застрелил их маму. К счастью, у Аманды была сестра. Лиз уже знала, что она решила взять сирот к себе, но думать еще и о чужих детях сейчас ей было не под силу.